Глава 6. А на следующее утро было объявлено собрание перед занятиями. Я на него брела вся такая вялая, очень вялая, от того, что совершенно не выспалась. Представьте себе, еще дважды выводила из своей спальни каких-то мужиков. В потемках их совсем не рассмотрела, а один, уже третий, сам удалился. Встал на подоконник, расправил крылья и бросился вниз. Да-да, так и было, клянусь. С просонок знамо дело, подумала, что померещилась, подскочила к окну, чтобы понять, что происходит, высунулась в него, а внизу не обнаружила никакого тела или травмированного демона. Все же с третьего этажа падать пришлось. Ничего такого. Только увидала потом, как вдали, над садом, кто-то летел. Какая-то крупная черная птица, а больше похожа на дракона из сказок. И он нервно махал крыльями в сторону демонического города. Я же еще припомнила его басовитый возглас «Ух!», когда, проснувшись, моментально заехала локтем, а потом и коленом в какие-то болезненные точки на теле прижимающегося мужика. Вот поэтому и догадалась, что, возможно, это был Дюртей. В общем, утром поднялась вся разбитая и поплелась завтракать. Оказалось, в столовую пришла одна из первых. Заняла обычное свое место, а потом обнаружила, что рядом со мной сесть никто из невест не пожелал. Они разместились кучно на некотором удалении. Расценила эти действия как нежелание водиться и даже приближаться к девице, выбывшей из конкурса на первом же состязании. Как будто от меня можно было заразиться вирусом под названием неудачница. И ладно, пусть себе! Все собрались, многозначительно обратилась к нам директриса, как только расселись в аудитории. «Анжелы еще нет!» — выкрикнул кто-то из дальних рядов. «Ее вы больше не увидите!» С важностью закивала головой эта дама с кафедры. Она выбыла из соревнования. «Как же так? Отчего?» В разнобой понеслись вопросы. «Женихи так проголосовали. Я же вам уже вчера сказала, что одна претендентка на отсев наметилась сразу, а места объявлю сегодня. Вот, Анжела выбыла, дальше баллы были распределены следующим образом». Вот оно как случилось. Я думала, что выбыла, а оказалось, что набрала рекордное количество голосов за свое выступление. Правда, не одна, еще три невесты получили столько же. И все же, кто бы мог про меня такое подумать? Видно, это их священная куртук, голос которой якобы мне удалось воспроизвести. Та еще птица! И вот я взяла пернатую себе на заметку. Следовало, не откладывая в долгий ящик, навести о ней справки. За этим уже вечером отправилась в местную библиотеку. А интерес к хранилищу книг объяснила началом подготовки к следующему состязанию. «Серьезный подход! Хотите снова победить? Говорите!» Как будто впервые меня видела, покосилась директриса, когда обратилась к ней с просьбой указать местоположение искомого объекта. «Но вам всего-то надо будет подобрать вино для приема важных гостей, хотя...» «Что же, Максимилиан проводит. Я дам ему такое указание». Он и проводил. И оставил меня в гулком зале, разделенном перегородками на кабинке, в одиночестве стоять перед стойкой служащего. Этот демон был вылитый баран. В смысле, у него рога были очень похожи на барани. А так товарищ отлично мне помог, оказавшись знатоком своего дела. Только произнесла слово «обряды», как тот нажал на какую-то область на табло перед собой, и за стеной за его спиной что-то зажужжало, а я догадалась, что поиск и доставка книг производилась автоматами, или это магия у них здесь издавала такие звуки. Дальше поспешила еще сказать название птицы, и снова ученый-барашек произвел те же действия, и жужжания повторились. «Что-нибудь еще желаете?» — спросил с легким поклоном. «Пока мне и этого хватит». Округлившимися глазами взглянула на выехавшие из стены два объемных и увесистых тома. «Осилить бы!» Выданные мне книги до ближайшей кабинки дотащила с трудом, так они оказались тяжелы. А когда открыла первый же том, им оказался сборник обрядов вулкании, с расстройства даже шумно выдохнула и заныла. Это от того, что суть там излагалась непонятными символами. С надеждой взялась за вторую книгу, а там было то же самое. «Что опять случилось?» Рядом оказался наш главный маг. Кто бы сомневался, что появится как черт из табакерки, если я в сердцах хлопнула ладонью по столу. «Зачем принялась здесь мебель крушить?» «Вот, моя душа к знаниям потянулась, а здесь...» Ткнула пальцем в непонятные демонские иероглифы. «А здесь не общепринятый язык, а письменность высших, причем самых древних родов!» Жертен стал с интересом рассматривать выбранные мной книги. «Между прочим, все твои подружки собираются идти на дегустацию вин в погреба ближайшего фермерского хозяйства, Иринес. А тебе зачем понадобились сведения про птиц?» Он листал страницы древнего фолианта и как бы промежду прочим задал этот вопрос. «И про обряды? Для чего?» «У нас женщины обычно книгам внимания не уделяют, а низшие, речь идет только про мужчин, вообще изучают лишь всеобщий вулканистский теперь. Не мудрено, что библиотекарь был так впечатлен твоим визитом». Тут мы оба повернули голову в сторону конторки служащего и поймали того за внимательным нас разглядыванием. «Так что ты хотела узнать, Иринес? У меня есть несколько минут для ответов, раз уж был отвлечен от дел, то уделю их тебе. Воспользуйся этим и моим хорошим настроением тоже». Мое имя, произнесенное этим типом и на новый лад, странно на меня подействовало. Сбило с толку, что ли? А еще в его голосе уловила новые ноты, ранее не слышанные, и этому типу, думала, не свойственны. Он как бы улыбался. Хотя выражение лица осталось прежним, внимательным и строгим. Вроде бы смягчился, но только чуть-чуть и голосом. «Я любознательна и...» «Хочешь сказать, что любопытно?» Ну вот, снова начал принижать. «Кто-то сказал, что у него есть всего несколько минут на ответы, а сам...» «Да-да, слушаю тебя, задавай вопросы». «Что за птица куртук такая?» Поспешила я перейти к делу, а маг отчего-то снова на меня прищурился с подозрением. «Взглянуть бы, здесь есть ее изображение?» «Вот, смотри сюда. А чем она тебя заинтересовала? В саду ты ее видеть не могла». «Не могла». Я так и склонилась над развернутой передо мной нужной страницей. Легко согласилась с ним, так как мимо такого пернатого создания никто бы не прошел. Птица походила на нашего павлина. И размерами, и формой головы, и шеи, и туловища. Хвост тоже был красив в развернутом виде, только оперение отличалось цветовой гаммой. Это создание казалось огненным, как будто бы само было частью яркого пламени. А еще на голове у него четко различило три глаза. «Чудная какая! А почему она считается священной?» «Сначала ответь на мой вопрос», — не спешил с рассказом маг. «Откуда узнала про нее?» Мартей рассказал, будто мой голос вчера на концерте напомнил ему эту птицу. «А что еще успел наболтать?» Жертьен смотрел с таким ожиданием, что я невольно напряглась. «А, всякий вздор, так что там с птицей?» «А что за вздор?» «Уф, на ночь хотел сначала остаться, потом сказал, что ему все равно на ком жениться, так почему бы не на мне?» «Что?» — отчего-то разволновался жерть, но быстро взял себя в руки. «Он тебе не подходит, ты меня поняла? И птицу эту выброси из своей головы. Это приказ, и он не обсуждается. Если хочешь спокойно жить дальше, то ты меня послушаешь». «Я и сама так решила», — покивала ему согласно. «Военачальник мне не подходит». «Это точно». Похоже, маг остался доволен моим ответом. «Слова твои разумны». «А может, про птичку все же расскажете?» Решила немедленно этим воспользоваться. «Нет». Отказ прозвучал резко. «Время закончилось. Марш на дегустацию вместе со всеми. И чтобы от группы ни на шаг». Я и сама не желала потеряться за стеной школы. С моими-то познаниями об этом мире... Вернее, с полным их отсутствием, ведь не знала же ничего, а еще нисколько не вписывалась ни в городскую толпу, ни в сельский пейзаж. Последний меня даже пугал. Природу местную имела в виду, поэтому жалась в самой середине стайки земных девиц, что в темпе пересекли площадь, расположившуюся за воротами внушительной каменной изгороди школы. Далее мы чуть не побежали, такой темп взял ведший нас Максимилиан по парочке улиц и оказались рядом с тем самым фермерским хозяйством. Ничего особенного я там не нашла. Помню, была в Италии, и так все и здесь было в духе европейских виноделин. Поэтому больше крутила головой в сторону хозяйских построек. Почему? Не поверите. Как и я сначала в вернувшееся ко мне везение, а за оградой той фермы, в первый же момент рассмотрела Эрита. Он меня тоже увидал, но сразу не подошел. Так поняла, что из-за строгого отца и старшего брата. Потом-то он мне объяснил, что и к чему, а вначале просто подал сигнал, чтобы сделал вид, что мы не знакомы. «Здравствуй, Ирина!» – прошептал мне на ухо, когда много позже затянул за угол какого-то коридора, не дав проследовать в толпе девчонок смотреть погреба и бочки в них. «Тихо только!» – приложил палец к губам. «Привет, Эрит! Рада тебя видеть! А почему мы здесь прячемся?» Полюбопытствовала, так как он завел меня дальше в плохо освещенную комнату, в которой, похоже, разливали вино по бутылкам. Вон их сколько стояло и лежало вокруг. «Правда, рада!» — заулыбался рогатый мужик мне, как старый знакомый. «Нас не должны видеть разговаривающими, поэтому и времени на беседу всего минут 15, потому что, как все невесты станут подниматься из погреба, так ты должна будешь к ним присоединиться, Ирина». Запомнил мое имя? Я тоже ему приветливо улыбалась, а еще лихорадочно подтягивала из памяти те вопросы, что хотела бы у него прояснить. А некоторые из ваших произносят его как Иринис. Что? Это кто же так может себя вести? Уж не сговорилась ли ты с кем из женихов? Впился демон в мое лицо подозрительным взглядом. Что ты? Нет! А с чего ты это решил? Как же? Так твое имя может звучать только в кругу семьи, не иначе. Так кто же называл тебя так, дева? Уверяю тебя. И тут я глубоко задумалась, от этого даже чуть все время не израсходовала на смутные подозрения. Чушь! У меня и так шансов получить тебя, Ирина, очень мало. Ведь проиграет и в соревнованиях много семей найдется желающих выкупить такую девушку. А в моей старший брат есть неженатый. Так ты говоришь еще и... Вот такие слова от Эрита достигли моих ушей, а после них перед глазами, как по заказу, предстал тот высоченный бугай, что встречал нашу делегацию ворот хозяйства. И у него, помимо длиннющих крепких рогов, мне четко удалось рассмотреть еще и внушительные такие клыки, что даже во рту не помещались. Нет, за Дракулу не желала идти. Теперь о проигрыше и речи быть не могло. Эрит, а что за птица у вас здесь водится, зовется куртук? «Это тот же тип тебе про птицу сказал? О, горе мне, молодому демону! Так он настолько серьезен, что и детей даже думает с тобой завести. Вот пропасть!» «Нет, Эрит, я просто... Тот здесь ни при чем!» Господи, на что время тратила? Ничего не успевала спросить, а все этого рогатого успокаивать приходилось. «Так что птица? Где водится? Какой ритуал без нее не обходится? И при чем здесь разговор про детей, кстати?» «А нигде не водится!» — как-то зло ответил мне демон. «Только в храме жизни, и то не в каждом. Редкость эта большая. А больше ничего тебе не скажу. Я понял, что явилась не ко мне, а...» «Как это к тебе, Эрит? Кому же еще? Ты мне в прошлый раз очень умным представился, да, и думаю...» «Ага. А сама про куртук принялась расспрашивать». Никак не хотел он снова со мной дружить. «Хорошо, давай о другом говорить. Вот если я конкурс проиграю, то есть совсем меня с него удалят... Тебе удастся заявить на меня права? И что будет дальше? Придется брата с дороги теперь удалять. Вот если бы летуна удалось тогда прогнать. Не отвлекайся, Эрит. Допустим, меня определили тебе. Что дальше произойдет? Свадебный обряд, конечно. А вот если детей надумаем завести, то станем деньги копить на жреца. Вот тогда нам понадобится песня Куртука. Без нее и без животворящего огня потомство не получить. Это только у избранных дети легко получаются, а ты еще и человеческая женщина. Только стоит это. О-го-го. Стой. Кажется, голоса слышу. Точно, ваши возвращаются. Приготовься сейчас незаметно. По моему сигналу к ним подойдешь, Ирина. А если бы ты женился на демонице, пусть и не на избранной? А как узнать, что она избранная? Ты к той стене еще приходил, да? А еще придешь? Спросить хотелось многое, но время все вышло. От встречи с истинной парой на предплечье демона орнамент проступает. И тогда все, эта связь полностью себе подчиняет. Это и сладко, и горько, и больно одновременно. Но ты мне не единственная неповторимая, Ирина. А стена-то с нашей фермой граничит. А что? «Видеть меня чаще хочешь?» «Я тоже. Но мне работать надо. А так...» «Ладно, буду стараться там бывать». Но тут он напрягся. «Вот момент подходящий. Иди, Ирина, и постарайся в конкурсе проиграть. А с братом я потом сам как-нибудь разберусь. Не бойся». На следующий день я снова после занятий явилась в библиотеку и потребовала выдать мне пособие по изучению древнего языка рода Лагон. «Почему именно его?» Я подслушала разговор директрисы и догадалась, что главный правящий род Вулкании именно он. Тогда же и разобралась в полученной ранее информации, что маг наш является родным братом нынешнему правителю Дармингу Ван Лагону. Вот так-то! А когда библиотекарь дал мне нужную книгу, очень удачно обнаружила в конце ее где-то на 1/3 всех страниц что-то вроде словаря. А это значило, что можно было попробовать сходу переводить некоторые тексты. Естественно, я сразу же задумала снова взяться за сборник обрядов и ритуалов. Только у меня опять ничего не получилось. Не потому, что я оказалась недостаточно подкованной или слишком бестолковой. Просто ко мне в кабинку снова явился главный маг. И Жертьен повел себя очень странно. «Ты предлагала мне недавно что-то вроде сделки, Иринис?» Сказал, так и замер. А мне сразу же захотелось верить своему глупому сердцу, что забилось в груди в бешеном темпе, что вот оно, сейчас Макс скажет, что мне самое место в родном мире, а не вгрызаться в их древние языки и наречия. Огорчало и отрезляло одно. Мне, как тогда, нечего было ему предложить за перемещение, так и теперь. Или он прознал как-то о моих новых планах? Ага, встревожился за старшего брата, понаблюдав за тем, как в прошлый раз тот чуть не обернулся монстром винторогим прямо в моей спальне и от исполнения одного единственного романса. Не зря же даже имя мое называть стал так, будто почти вошла в их семью. Как оказалось, в некотором роде я была в нескольких шагах от истины. Я готов подумать над тем предложением, но о возвращении твоем в прошлый мир речь не идет и идти не будет. Вступление мне не понравилось, но слушала его, затаив дыхание и не перебивая. Хотел предложить тебе иную сделку. Я бы желал способствовать устройству твоей судьбы у нас в вулкане. Только ты должна пообещать мне, что не войдешь в правящую семью. Ты не должна стать Ван Лагон, Иринис. Это однозначно. По всему он ждал от меня града вопросов. Поэтому сделал длительную паузу и смотрел выжидающе. Они застряли где-то в горле. Подозревала, что вообще на некоторое время лишилась дара речи. «Молчание — это согласие слушать дальше?» С интересом взглянул и спросил он тогда, на что у меня вышло кивнуть утвердительно. «Хорошо, продолжу. Ты же уже догадалась, что правителем вулкании является Дарминг, мой старший брат». «Я так и знал. Ты умная девочка». «А вот он известен как очень вспыльчивая натура. Мне бы не хотелось, чтобы вы всерьез схлестнулись. Как там у вас говорят? Нашла коса на камень? Так вот, у нашего повелителя за 50 лет его правления было уже две жены. Все они не являлись демоницами. И все ушли к звездам. Ты знаешь, что это такое?» «Догадываюсь». Выдавила из себя хрипло, так как от волнения голос сел неимоверно. Чуть не карканье получилось. «Не переживай ты так, Иринис. Я не допущу, чтобы и с тобой случилось подобное. Но и ты должна мне помочь. Если станешь слушаться, то подскажу, как избежать брака с Дармингом. Поверь, что быть его супругой очень опасно для здоровья. А он, к сожалению, уже выделил тебя среди остальных невест. Угораздило же тебя выбрать из всех музыкальных инструментов именно баратос. В игре на нем Дарминг считался первым спецом. Ты же и звучать инструмент заставила иначе, а еще голосом своим сотворила невероятную вещь. Так вот, помнишь, повелитель вызывал тебя на беседу, а потом отменил ее на некоторое время? Сейчас он готов призвать тебя к себе. Именно за тобой я и явился, да. И не смотри на меня с таким страхом. Если будешь делать все так, как скажу, то все обойдется. А ты ни в коем случае не должна играть для него больше на баратосе. И петь, боги тебя упаси! Это ясно? А как же? Скажись охрипшей, во-первых. Попытайся открутиться от игры, во-вторых. Как это? В крайнем случае, сыграй ему без старания. Что мне тебя учить? Сама же уже все поняла. А если захочет беседы с тобой, хрипи что-то невнятное. Ну лучше вообще помалкивай. Все понятно? Тогда пошли. Куда? Мне все еще не верилось, что встреча с повелителем с глаза на глаз должна была состояться уже сегодня. Почему-то решила, что он про меня благополучно забыл. И да, я сама не хотела, чтобы его выбор как жениха пал именно на меня. В моих планах совсем же другое было намечено. Во дворец, к Дармингу в кабинет. У него выдалось свободное время между делами, и он велел тебя привести. Боже! Сцепила я руки в замок и силой сжала пальцы. Только этого не хватало. Жертьен же взял меня за руку и потянул за собой из библиотеки. Портал он настроил снова на той самой террасе у моря. Поставил меня перед собой, прижал к своей груди довольно плотно и приблизил губы к моему уху почти вплотную. «Не дрожи, милая, я постоянно буду рядом». Как выдохнул мне в ушко, еще показалось, что коснулся все же его своими губами. А в следующий миг все радужно засверкало вокруг нас и поплыло перед глазами, как растворяясь. И вот я оказалась в кабинете правителя. Первыми в глаза бросились нескончаемые стеллажи с книгами. Далее перевела взгляд и рассмотрела массивный письменный стол и Дарминга за ним. А еще очень быстро обнаружила приготовленный баратос. Инструмент лежал в кресле для посетителя. Надо же, демон уже приготовился снова слушать меня. Или решил поиграть сам? Оказалось второе. «Рад видеть тебя, Иринис. Проходи и садись». «У меня есть время на отдых, хотел показать тебе все же, как мой любимый инструмент должен звучать. Дарвин поднялся с места и направился к Баратосу, когда убедился, что я приготовилась слушать его. «А ты, Жертиен, можешь идти, девушку потом найду способ вернуть в школу». «А может, мне тоже хочется насладиться твоим исполнением, брат?» Мак, как ни в чем не бывало, уселся рядом со мной на нешироком диванчике. «Мы готовы». В общем, я справилась. Поступала именно так, как предписывал Жертиен. Вела себя тихой овечкой за все время общения с правителем, проронила не более 2-3 слов. И те больше были похожи на блеяние. Ведь в мои планы действительно не входило продолжать быть интересной повелителю. И тем более становиться повелительницей. О, нет! Мне бы объект для перевоспитания и дальнейшей совместной с ним жизни попроще. Никак не этот буян, что в рогатое 3-метровое чудище превращался насчет раз. Так что интересы мага и мои здесь совпадали полностью. Поэтому я радовала его со всем старанием и растила в себе мечту получить что-то стоящее со временем в ответ. Не отправил бы домой, так подсказал бы дальнейшие действия или представил бы нужного жениха. Именно таким видела результат совместно заключенной сделки. «Итак, с Дармингом разобрались, мне так кажется», — соизволил высказаться главный маг, когда нас выслали из кабинета. «Теперь на очереди Мартей». «А что с ним?» — спросила не без интереса, идя рядом с магом по дворцовому коридору. «Скажешь, не поняла, что успела поддеть на крючки сразу 2 ванлагонов?» — хитро покосился на меня Жертиен. «А Мартей попал на крючок?» «Нет, не смотрите на меня так, я знаю смысл этого выражения. Просто он та еще хищная рыбка. Возьми такую в руки, и она может пальцы откусить. Или сердце разбить своими нескончаемыми любовными похождениями. Ведь так дело обстоит. Мартей известный здесь как герой-любовник». «Угадала его амплуа». «И чему вы сейчас удивились? Сами же сказали недавно, что я умная. А, кстати, Дюртей тоже ванлагон?» «Что вы говорите?» «Тогда почему вы сказали только про 2 мужчин рода Алагон, попавших под мое очарование? Их 3 было в ту ночь в моей спальне». «Да-да». Дюртей потом выпрыгнул в окно. Предпочел улететь, расправив крылья, а не выходить в коридор, прихрамывая. Я ему нечаянно... В общем, неважно, что у нас с ним случилось». «Вот оно как. А почему ты не спросишь, отчего я против их связи с тобой? Зануза ты эдакая». «Здесь же все ясно. Я им не подхожу, а они мне. Только не надо теперь так на меня смотреть. И вопросы задавать больше тоже не надо. Я сделаю, что вы от меня хотите, а взамен вы познакомите меня с остальными женихами. Такое мое условие. И поможете советом, если он мне очень понадобится. А еще хочу выучить язык высших, чтобы читать всякие нужные книги». «У вас, милые, грандиозные планы, как посмотрю». «Точно. Решила обжиться в вашем мире основательно, раз никак не соглашаетесь переместить обратно в мой мир. Но ни одного из ваших братьев с фамилией Лагон под венец не подведу». «Подо что не подведешь?» «У нас так про брачный обряд говорят». По кивку мага догадалась, что понял все как надо. И вот я снова в стенах школы и занималась подготовкой к следующему конкурсу. В чем это выражалось? Каждый день после занятий несколько часов сидела в библиотеке и переводила то со словарем, то с помощью жерди книги по искусству производства вина, географии, произрастания многих сортов винограда и прочего, из чего здесь производили нектар для настроения демонов. А еще меня интересовали некоторые исторические факты, где шла речь про обычаи принимать и привечать гостей и дипломатические миссии. Сознаюсь, что эта тема меня увлекла. К тому же, по условию конкурса, девушки не могли знать заранее о своем задании конкретнее. То ли предстояло накрывать стол для теплых домашних посиделок, то ли это был визит высоких гостей, а, возможно, надо было бы угодить и застарелым недругам, пожаловавшим на переговоры. В общем, задание должны были узнать всего за 1-2 перед испытанием. Поэтому готовиться следовало в разных направлениях. «Ты так серьезно стала, Ирине, с некоторых пор, что не узнают тебе прежнюю занозу», сказал мне однажды Белобрысый после того, как закончил переводить для меня старинный рецепт какой-то гремучей смеси, использовавшейся во времена, когда климат вулкани был гораздо холодней, а я назвала про себя ту гадость горилкой. «Расслабься, милая, охотиться на верхушку нашего рода тебе больше не надо. Зачем так напрягаться?» «Просто я очень ответственный человек. Не могу делать что-то в половину силы. А изучать ваши обычаи, географию и прочее мне еще и понравилось. К тому же освоение языка продвигается успешнее за подобными занятиями, и время проходит как бы незаметно. Или волнуетесь, господин маг, что я не оставила цели и далее привлекать к себе внимание ваших братьев?» «О, нет!» И он впервые при мне засмеялся. Выглядел при этом расчудесно. 150 лет сбросил. «А вот здесь не обманывайся, милая. У меня всегда все под контролем. Договор договором, а... Доверяй, но проверяй!» Подморгнула я ему. очень даже знакома с такой тактикой. И я сгребла со стола сегодняшнюю литературу, чтобы вернуть библиотекарю. Но жертв отобрал из рук книги, решив, что они тяжелы для меня. А как ты проводишь вечера, Иринис? Ха, очень вовремя спросили. После вашего заявления про контроль оно самое своевременное. Думаете, не знаю, что установили слежку за мной? Наверняка ваши люди доложили, что встречаюсь с Эритом. Доложили, и мне непонятно твое увлечение низшим. Но тогда они вам поведали и о темах наших бесед. Разве нет? Они дружеские и... Выходит, ты мне тоже не доверяешь и решила подстраховаться с фермерским сыном? Смотря что вы сейчас имели в виду насчет подстраховки. Ты все поняла, Иринис. Не стоит играть со мной в игры. Уверяю тебя, у меня опыта будет побольше в подобном занятии. О да, мне же всего 26 лет, а вам? Сколько, кстати? Насколько вы древний? Хватит! И Жертин схватил меня за плечи, а потом отряхнул мое тело. Хватит встречаться с этим демоном! Как выдохнул мне этот приказ, после чего немного успокоился и ослабил хватку. Я знаю, что стараешься приручить этого парня. Сегодня приготовься к 10 часам, Иринис. Зайду за тобой, чтобы переместить в город. Нам предстоит знакомство сразу с 3 женихами. Как видишь, готов исполнить свою часть договора. Отлично! Моментально настроилась на дело, отсюда был и град вопросов, посыпавшийся далее на жертв. Что лучше надеть? Как убрать волосы? Употребить ли косметику? За несколько минут до назначенного часа была во всеоружии, то есть исполнила до единой рекомендации мага, а он явился под мою дверь исключительно вовремя, постучался именно в 10. Надо же, постучал в дверь! Что-то с ним случилось, ведь не вломился же ко мне, как ранее, а деликатно так. Ты готова? Застыл на пороге, придирчиво осматривая меня с ног до головы. О, да, замурлыкала в ответ. Это я в роль соблазнительницы готовилась войти. «Не спеши расточать чары», — хмыкнул жертв. «Насколько помню твое признание, ничего не умеешь делать в половину силы. Не хватало еще, чтобы и меня твой соблазнительной волной зацепило». «А она сильна? И настолько соблазнительна?» Тут же пробудилось мое любопытство. «Что же вы так на меня смотрите? Мне же сегодня сразу с 3 женихами дело иметь. Хватит ли силенок очаровать такое количество демонов?» «Все, не верещи!» Мигом ухватил, как всегда, за руку и потащил за собой. «И запомни, что нужно следить за моими сигналами, а уж я укажу, что и как». Из портала мы выбрались тесно прижатыми друг к другу. И в первый момент, как пришло осознание, где находимся и в каком виде, я успела почувствовать неловкость. Правда, представьте, 2 стояли в обнимку посреди людной площади. Действие вокруг походило на ночные праздничные гуляния, море людей, волны веселого смеха, красивая иллюминация на стенах окруживших площадь домов. А Жертьен никак не расцеплял руки вокруг моей груди. Пришлось пошевелиться так, чтобы отмер уже. «И куда нам идти?» — еще и спросила его бодрым таким голосом. «Вон к тому заведению. Дай руку, Иринис, чтобы не потерять тебя в такой гудящей толпе». «А я что? Пожалуйста! Мне теряться не хотелось». Тут же вложила ладошку в его протянутую сильную и надежную руку. Он ее сцапал и в своей манере потащил через площадь, раздвигая грудью проход в толпе. «Познакомлю тебя сейчас с 3 предводителями родов. Их земли обширны, богаты и расположены на востоке от столицы». «Понятно!» – заливисто рассмеялась я. «Решили сбагрить меня куда подальше». «А что, верное решение?» «И не удивляйтесь и не смотрите сейчас на меня так, будто не держали в мыслях подобного». «Географию-то вашей вулкане я уже изучила. Именно восточные земли наиболее удалены от столицы и как внедряются в соседнее государство драконов. Или забыли, что сами хвалили недавно за хорошую посещаемость занятий?» «Не отвлекаемся!» — рыкнул, дернул и потащил дальше. «Самый большой потенциал, как у главы клана, у Гратьена. Его отличишь по черным волосам. Рыжий Марлинг, по моему мнению, находится на 2-м месте, и его голос в королевстве тоже очень значим. А Бонлинг по знатности им здорово уступает, зато обладает смазливой внешностью, что дамам всегда очень нравится. Но он совсем не легкомысленно ведет себя с женщинами, не то что мой братец Монтей, так что не удивлюсь, если ты выберешь именно его». Глянул на меня снисходительно. «Вполне возможно». Не стала оспаривать его мнение обо мне и женщинах в целом. «А как обстоят дела с их возрастом и характером?» «Что тебе дался возраст?» Отчего-то закипел мой сопровождающий. «У нас в браке вступают демоны не моложе 100 лет, а возраст в 300 и 400 лет считается самым продуктивным». «Не спорю, но я же землянка и глупая человечка. Мне хочется жениха моложе». «Так сколько этим стукнуло? И про характеры не забудьте все же рассказать». Прикидываешь, на кого легче станет влиять? Не заблуждайся на этот счет. Демонов невозможно приручить, милая. А вот это уже не ваше дело, уважаемый. У нас с вами сделка. Многозначительно взглянула в его синие смеющиеся глаза. Я свою часть договора выполняю, вот и вы. А, кстати, кроме этих трех, еще знакомства будут? Такие вот, с глазу на глаз и вне стен школы. Что? Троих женихов тебе уже мало, женщина. Там видно будет. Угомонись. Разрешаю свести знакомство только с этими. Они, на мой взгляд, и самые подходящие для замужества. Да поняла я, как же. География. Ладно, теперь замолчи, мне надо настроиться на женихов. И хватит так смотреть, смеяться тоже хватит. Вы отвлекаете меня на себя, господин маг. Неужели? Последний раз хмыкнул он и открыл передо мной дверь заведения, похожего на наш ресторан. Стол для нас уже был накрыт. И за ним ожидали три демонических красавца с черными длинными волосами, с рыжими кучерявыми и среднерусыми прямыми прядями. Выходило, что Жертьен все спланировал заранее, и этих мужчин предупредил о предполагаемой встрече. Вот только зачем сразу троих было приглашать одновременно, никак в толк не могла взять. Вон и демонам было не по себе, хоть и балагурили, а друг на друга мужчины нет-нет посматривали косо. Непонятно, каждая мужская особь в некотором смысле стремится к лидерству, а тут наблюдались такие брутальные личности в таком количестве, да рядом с единственной со мной. В общем, вечер и часть ночи прошли в напряжении. Мы, конечно, познакомились, приятно побеседовали, вкусно кушали, еще танцевали, хоть и под дикую музыку, но вполне плавно. И я кружилась со всеми тремя женихами попеременно. А Жертьен ни разу на танец не пригласил. Только смотрел на меня своими синими глазами как-то странно. Наверное, считал себя за меня ответственным, вот и играл роль внимательного наблюдателя. И оно действительно было так. Вывел из стен школы под свое слово и вернуть должен был в целости и сохранности. А я вовсю прощупывала предложенных мужчин. Когда же еще такой случай мог представиться? То острое словцо в беседы с ними вворачивала и за реакцией наблюдала. Вопросы каверзные задавала, намеки разные делала. То томные взгляды и вздохи себе позволяла, а еще было дело, сама к мужикам несколько плотно прижималась, и их попытки приблизиться пресекала в самые последние моменты. А отчего? Изучала их и себя. Как иначе? Мне же за одного из них замуж предстояло идти. На самом серьезе. Вот ведь докатилась. За демона. Ну что? Спросил меня Жертьен, когда с главами родов распрощались и из ресторана вышли. Выбрала? «Думаю, что да», — спокойно так ему ответила. «И кого решила осчастливить?» «Вот зачем ему было так веселиться? Дело-то предстояло серьезное. Все же мужа выбирала». «Я к себе прислушивалась и пришла к выводу, что вы были правы, господин маг». «В смысле?» — отчего-то растерялся он. «Решила по вашей рекомендации выбрать Бона». «Бона?» Брови его сошлись на переносице, а лицо так и налилось чуть не мгновенно строгостью. «Бона?» «Да, Бонлинга». Он хорош собой, учтив, моложе других. Сбоку сразу же раздалось шипение. Что спрашивалось так на слова реагировать, если сам находился, по их демонским меркам, в самом расцвете? Я подметила его эрудицию. Да, у него хорошее образование и воспитание. Как скажете, учитель? Какое тебе? А в общем, да, Бонлинг, он такой. Вот, эти качества мужа приветствую. Еще у него была хорошая реакция на меня, а у меня на него. Это ты сейчас о чем сказала? Снова дернул и прижал к себе, а я догадалась, что маг готовился уже открыть портал для возвращения в школу. Вот только зачем было так крепко сжимать мою талию? Как о чем? Мне же с ним постель предстоит делить. Должна же между нами пробегать искра при близком контакте, так сказать. И что? «Пробегала?» — зловещее раздалось над самым ухом. «А как же!» — усмехнулась и прикусила губу, чтобы не выдать того удовольствия, что почувствовала от зазвучавшего снова злобного рыка. «Вампиры, тебя повери!» Но в следующий миг опять все поплыло перед глазами, и окружающая картинка растворилась в радужном сиянии. Потом был рывок в пространстве, после которого мои ноги снова коснулись плитки известной террасы. «Прибыли!» А маг нисколько не остался стоять на месте, устремился к лестнице на спальные этажи. И так получилось, что мы в полном молчании достигли моей двери, к которой он меня и подтолкнул. Не очень-то и вежливо это у него получилось. «Хм, мой будущий муж, пожалуй, лучше вас воспитан будет». Не удержалась от последнего высказывания, пока за мной совсем не прикрылась дверь. «Рад слышать!» Заскрипел кое-кто зубами, причем странным образом несколько отросшими. Нет, все же жертв умел владеть собой. Зубы подобрал, когти тоже, а голосу в последний момент, но смог придать спокойное звучание. «Спокойной ночи, милая!» «И вам приятных сновидений!» Как дверь совершенно закрылась, прильнула к ней ухом. Ушел. Чуть не сбежал от меня этот вечно серьезный белобрысый маг. Нет, что-то в нем такое есть. Как-то она все неспроста. Почти счастливо улыбнулась я, и это было в первый раз, как со мной приключилась невероятная история с перемещением в этот мир. Дальше походкой уверенной женщины направилась в глубину своих покоев, приготовилась ко сну и легла в постель.